Венгерское вино. Злат отпустил караул, оставив только двух стражников покрепче. Мало ли что взбредет в голову не в меру горячим и заносчивым посланцам молодого волчонка Магулбуги. Он хоть и ходил пока под рукой отца, старого Сунджбуги, но уже давно готовился принять начало над могущественным родом кунгратов. С недавних пор, после того, как его сестра Тайдула стала любимой женой хана Узбека, род этот стал забирать все большую и большую силу. Сразу встал перед глазами сердоликовый перстень Кутлук Тимура. Кому его должна была показать эта красавица-ведьма из тайных лесных убежищ? Сунджбуге, брату отца? Ведь к нему по древнему закону степи перешли после исчезновения мужа с жены Кутлук Тимура, и даже дети теперь считаются детьми Сунджбуги. Злат покосился на Кастриэля, довольно нелепо смотрящегося в своем праздничном белом платье и платке с кистями верхом на степном скакуне. Он-то в этой истории каким боком? Да еще обвиняемый в измене. Такими обвинениями просто так не бросаются. Ехавшие позади всадники были явно довольны. Чем сидеть всю ночь в караульной при дворце, да еще и объезжать под дождем по темным улицам городские заставы, лучше греться у очага на постоялом дворе, где для верных слуг великого хана всегда найдется и кусок лепешки с мясом, и кувшин с чем-нибудь горячим. Привыкшие за долгие годы службы сопровождать важных особ, они и сейчас держались поодаль, чтобы не мешать разговору, однако Наиб на всякий случай понизил голос. «Чего они от тебя хотели?» «Недавно я получил письмо от Менялы из Праги. Это в Чехии, очень далеко отсюда. Вот это письмо они и хотели забрать». «Что же это за письмо такое? И зачем оно Магулбуге, который его и прочитать не сумеет?» Кастриэль засмеялся. «Вот это верно! Конечно, это письмо нужно тому, кто сумеет его прочитать. Собственно, что письмо? Им нужен человек, о котором там написано». «Что за человек?» «А я знаю». «Совсем недавно ты не выглядел таким игривым и веселым», — обозлился Наиб. «Действительно не знаю. Этот человек и привез письмо с просьбой выдать ему денег. Обычное дело. Так все поступают, чтобы не тащить серебро за 3-9 земель мимо разбойников и таможенников. Деньги я выдал. Письмо оставил при себе для отчетности. В конторе лежит с другими бумагами». «Так вы в контору ехали?» «А я думаю, чего это они в сторону Красной пристани поскакали? У тебя что же, ключи всегда с собой? Даже на молитву прихватил?» «От потайной шкатулочки с самыми важными бумагами, конечно. Тем более, что она с секретом. Там ключ не главное». «А контору как собирался открывать?» «Не догадываешься? Видел, какие ребята решительные. Сломали бы дверь, и все недолго». Наиб только покачал головой. «Эти лихие ребята из степи совсем не понимают, что в городе уже давно нельзя себя вести, как в кочевье. То, что посреди шатров и повозок даже проступком не считается, на городской земле, где все больше и больше вступают в свои права законы, разработанные суровыми и многомудрыми мусульманскими факихами, грозит нарушителям жестокими карами. Тем более, что защитником веры и правосудным султаном Мухаммедом гордо именует себя сам грозный узбек». Вслух засмеялся. «Так бы и сломали. Скажи спасибо вашему старшине Соломону, он послал мальчика за вами проследить». Злат умышленно назвал Соломона старшиной, чтобы не запутаться в его мудреных титулах. Когда въехали во двор Сарабая, бедный мул, непривычный к роли скакуна, уже еле передвигал ноги. Злат одобрительно потрепал его по холке. «Выручал». Соломон, не ожидавший появления Кастриэля, даже всплакнул от радости, сжав его в объятиях. «Какое счастье видеть тебя на свободе!» Подобрел лицом и суровый мясник Ильянак. Он подошел и молча, но сильно и с чувством, пожал Меняле руку. Только Наиб сохранял строгость. «Он пока не на свободе. Обвинение не снято и завтра будет рассматриваться в суде. Так что тебя, почтенный Соломон...» Злат на миг запнулся. «Бен Давид ждет работа». «Я никогда не считал свой долг помогать правосудию тяжким бременем», почтительно развел руками иудей. И со сладким вздохом добавил, «с тех пор, как на меня возложили обязанности Нагиба. Зайди к моим домашним и скажи, чтобы мне прислали одежду попроще». К Кастриэлю уже вернулась его привычная деловая хватка. «И хороший шерстяной плащ». При этих словах он бережно стал сворачивать свой роскошный платок с кистями. «Не буду же я таликом укрываться». Когда Соломон со своим спутником уже спешили к дверям, Кастриэль попросил, «и пускай мне пришлют сюда мою рыбью голову». Наиб только посетовал, глядя на закрывшуюся дверь. «Нужно было мулу награду выдать, хоть лепешку, если бы не он...» Не беспокойся, Соломон хороший хозяин, животинка все получит сполна, а вот если он промедлит, моя супруга запросто может съесть мою голову, и весь год будет мной верховодить. Кажется, Кастрель уже совсем оправился от потрясения. Наиб сразу вспомнил его жену, бывшую рабыню. Менялу купил ее на базаре. Как-то он пожаловался Злату, что по закону должен жениться обязательно на иудейке, но беда в том, что в сарай понабежало полно одиноких евреев, у которых та же забота. Вот и приходится нарушать традицию. Конечно, быстро богатевший Кастрель был завидным женихом и запросто нашел бы себе невесту, но, как всякий уроженец южных краев, он имел слабость к белокурым красоткам с молочной кожей, которых в немалом числе привозили на здешний невольничий рынок из булгарских и махшинских краев. А супруга Менялы даже среди них выделялась красотой и статью. Кастрель признался другу, что торговец содрал 3 шкуры с бедного любителя локонов цвета спелой пшеницы. Однако прожженный делец не прогадал и на этот раз. Девушка быстро привыкла к городским порядкам, новому имени Сара, научилась еврейским порядкам и обычаям не хуже тех, кто впитал их с молоком матери. Как любил приговаривать глава семейства, у него в доме всегда было молоко отдельно, мясо отдельно. Видимо, это означало полный порядок. Детей Кастрель воспитывал в строгой вере отцов. Таких, как он, кому не досталось правильных невест, в сарае было много, но это даже прибавляло им ревностности в соблюдении традиций. Оказывается, Соломон не терял времени зря и уже успел много чего порассказать любопытному Илгизару об этих самых традициях. Тот был явно недоволен, что разговор прервался слишком быстро. На шум прибежал Сарабай. Вид стражников не придал ему радости, а вот новость, что вся честная братья проведет ночь на его дворе, пришлась явно по душе, тем более, что Менялла сразу объявил. «Я знаю, что по закону ты должен обеспечивать всем необходимым слуг хана, но у меня сегодня праздник, поэтому я угощаю. И плачу, чтобы все самое лучшее. Говядина есть?» «Я же бывший мясник, у меня лучший скот. Зря, что ли, ваш шайхет ко мне короткую дорожку знает?» Проголодавшийся Кастрель, радостно потирая руки, подсел к огню, однако на всякий случай смущенно буркнул почти что под нос. «И это! Молочного не надо!» Злат захохотал. Потом уже строго велел хозяину дать побольше мяса стражникам и шепнул им на ухо. «Вы по одному сидите во дворе, где-нибудь в сторонке, в дальнем углу, чтобы видно не было. Следите потихоньку за дорогой и по сторонам, на всякий случай. Сменяйтесь почаще, чтобы не уставать». Довольный Сарабай между тем хлопотал вовсю. Стражникам принесли большущее блюдо баранины. Кастрель потянул носом и недовольно стрельнул глазами, но промолчал. Тем более, что перед ним в мгновение ока очутились великолепное жаркое из самых нежных кусочков говядины и горячие лепешки из лучшей пшеничной муки, которую мололи с зерна, привозимого с самого Крыма. А не успел он покончить с мясом, как сам хозяин торжественно внес блюдо, увенчанное разваренной головой осетра. «Я слышал, ты посылал домой за рыбьей головой?» Уже давно объевшийся Менялла так умилился, что обнял Сарабая. «Спасибо тебе, друг, ты так добр, пусть Всевышний воздаст тебе за усердие, ну и я в долгу не останусь. Думаю, Златый Илгизар по достоинству оценит это кушанье», — он добродушно засмеялся. «А вот правоверному иудею его есть нельзя, у осетра нет чешуи. Я подожду голову, которую приготовила моя Саара», — примирительно похлопав огорченного Сарабая по плечу, Кастрель добавил. «Коли ты хочешь в этот день почтить еврейские традиции, сделай нам пшеничного хлеба с медом, чтобы наступивший год для всех был сладким». В очаг подкинули еще дров, а хозяин подложил веточек из можжевелового веника, и по залу поплыло молитвенное лесное благоухание. Приехал слуга Кастреля. Заботливая супруга, кроме одежды, прислала мужу пару теплых одеял и всякой снеди. Не забыла и рыбью голову. Менялла торжественно уселся за стол и с достоинством приступил к трапезе. Злат, который вместе с Алгизаром не спеша разбирал на кусочки остатки сарабаевской осетрины, даже перегнулся с интересом, чтобы посмотреть, чему же отдал предпочтение правоверный иудей. От лампы друзья отказались, и при свете очага пришлось приглядываться долго. «Это что же, белорыбица?» — присвистнул наконец Наив. «Вот это да! Где же ты такую здоровую нашел?» «Заказываю рыбаков заранее, они часто специально в садках нужные рыбы держат для праздника». Потом Кастрель все-таки решил поскромничать. «Бывает, что и щуку беру, или судака. Главное, чтобы с мелочью не колупаться». Стражники между тем вышли, один караулить, второй к лошадям, и они остались втроем. Завтра в диване ЮРГУ тебе предъявят обвинение. Дело серьезное. Даже не могу ничего сказать. Сам, если честно, не понимаю. Однако законов я никаких не нарушал. Письмо это отдам ЮРГУЧИ, расскажу все, что знаю. Так что же ты знаешь? Ничего, кроме того, что уже тебе сказал. Это письмо от одного меняла из Праги. Знаешь, что такое Прага? Город. Понятно, что город. В Чехии серебряные и золотые рудники. Монетный двор, каких во всем мире мало. Косырель сделал значительную паузу. Богатство. Деньги. Это я к тому, как нужно относиться к тамошним менялам. Вот только до наших краев чешские деньги редко доходят. Они обращаются там, в закатных странах. Закатные страны. Отозвалось в голове Наиба. Поэтому заплатит по долгу этого менялы купец, который ведет дела в наших краях. Торгуют на наши суммы рамейские и перперы. Потом они там между собой разберутся. В общем, тот, кто и в наших краях бывает, и там, куда доходят пражские гроши, такие есть на Волыне, во Львове или тамошнем Владимире. С их князем у хана не лады, почесал нос Наиб. Выход вроде дает, а ярлык не брал. Все на сторону смотрит, а ведь ханский улусник со старины. Но сейчас вроде тихо, да и купцам тамошним дорога чиста, по ханской грамоте. Они еще много с кем торгуют, с поляками, с Тевтонским орденом, с Венгрией. С Венгрией, говоришь? Это плохо. Тот, кто с тобой расплатиться должен, он с Венгрией торгует? С Венгрией. Менял даже руками развел, будто пытаясь оправдаться. У них там вино хорошее, везут на Волынщину. Торг немалый, ему ничего не стоит заплатить по пражскому письму, а потом с тем менял и рассчитаться. Понятно, протянул Наиб. Вот только это для тебя письмо пражское. Где она, эта самая Прага, и чего там кушают, в наших краях мало кто знает, а вот Венгрия у нашего хана в неприятелях. Ее нос постоянно торчит в степях до самого Крыма. В тех делах в былые годы Нагай плавал, как щука в воде. Ну так он там и обретался возле границы. «Да простой купец, вином торгует!» — в отчаянии залопотал Косырель. «Знаем мы этих купцов. Первые соглядатые и вынюхиватели, особенно если и в Крыму, и в Венгрии бывают. А что есть Крым?» «Главные ворота для франков в Улус-Джучи. Человек этот, который письмо доставил. Как назвался?» «Иовом. Он мне даже вина бутыль привез от этого самого виноторговца. У нас такого не бывает. Да вот его Сара мне и прислала». Косырель выставил на стол оплетенную лозой глиняную бутыль, запечатанную смолой. «Еще не пробовал!» Наиб осторожно поднес ее к огню. «Печать цела, это хорошо. Не будем откупоривать. Завтра в диване покажем. Там имя хорошо читается?»